Глава 26, Ирина. Такой подставы от Марка я не ожидала. Урод, мать его, какого хрена он полицию надравил? Если я попадусь, то мне крышка. Видимо, именно такой эффект этот вражина и рассчитывал. Уже один перевод есть, благо следак нормальный попался. Еще и фанат моего брата, как оказалось. Если попадешь вторично, то будут большие проблемы. Даже улыбнулся напоследок, когда пропуск подписывал. «Свободно, малышкина». «Спасибо. Я была на 10-м небе от счастья, что пронесло. И вот теперь снова». «Шлем снимай!» — снова заорал Давид, чтобы я услышала его из-за воя сирен. «Да что за херня!» — вспылил, так как руки мои замерли, не желая подчиняться. В два шага расстояние между нами преодолел. Я даже пискнуть не успела, как мужчина сорвал у меня с головы шлем и обомлел, когда мы встретились взглядами. Волосы копной упали на плечи, еще и ветер добавил, растрепав их. А я не отводила глаз от Давида. Сейчас уже все равно, пусть даже полиция меня снова поймает. Этой подставы мужчина мне не простит. Конец всей той романтической хрени, которую я сама себе же и напридумывала. Доволен. Выдала довольно дерзко, так как терять-то, по сути, уже нечего. Марк испугался, что ручная игрушка сорвется с крючка. Уж лучше пусть Давид меня возненавидит, а еще лучше посадят за нелегальные гонки. 100% это Марк ментов натравил. Больше некому. «Ты что здесь делаешь?» — со злостью зашипел Давид, а я мысленно считала секунды. «Если сейчас не свалить, то попадусь железобетонно». «Сам же хотел гонку», — ехидно ухмыльнулась, — «с пареньком Марка». «Твою мать, Ира!» — даже корпусом вперед подался, но тут же резко голову в сторону повернул. «Вали отсюда!» — вложил мне в руки мой шлем, а сам направился к своему байку. Откинул шлем в сторону, перекинул ногу, завел мотор и резво сорвался с места, оставляя после себя клуб дыма. «Пора мне сматываться, а то, походу, одна осталась». Все-таки упустила время и вряд ли теперь оторвусь. Это на пустынной дороге я бы их сделала, а в городе не получится. Слишком осторожно вожу, не желая оказаться в один прекрасный день на столе у патолога-анатома. Как большинство друзей брата, которые любили полихачить. Итог был плачевный. Так стоит ли своим именем пополнять списки на кладбище? «Вали отсюда!» — эхом отозвался голос Давида в голове. Я точно так же, как и он совсем недавно, откинула шлем в сторону. Это опасно, даже очень. Но если еще потеряю время, то точно попадусь. Двигатель не глушила, поэтому быстро перекинула ногу и рванула с места. А сзади, как приклеенные, гнали две полицейские машины. Черт, вот это я попала. Влипла по полной программе. Марк, ублюдок, даже пальцем не пошевельнет, чтобы меня вытащить из передряги. Либо в еще большие долги загонит, постоянно напоминая, как он, благодетель офигенный, мне помог. И как я, неблагодарная тварь, теперь ему по гроб жизни обязана. Большая скорость еще и в городе, да и без шлема — это огромный риск. По оголенным нервам долбят полицейские сирены, заставляя паниковать с каждой секундой все сильнее. «Господи, помоги мне», — повторяю раз за разом, надеясь, что все обойдется. И боженька меня не оставит. Обещаю, больше никаких гонок. Если выпутаюсь, то ни один Марк меня не уговорит. Я, в принципе, этого не приветствую, но нужны были деньги. И угораздило же меня в прошлый раз на Давида нарваться. Еще и выиграть — это просто случайность, повезло, что называется. Очень надеюсь, что и сейчас мне снова повезет. Красный свет, твою мать! Но я уверенно лавирую между редкими машинами и давлю на газ, пролетая перекресток. Полиция тоже не дремлет и уже снова на хвосте. Очередной светофор, фары машин. Не проскочу на зеленые, как бы не хотела. Одно спасение — поворот направо, и я резко перестраиваюсь в нужный ряд. Не оторвусь, но хоть время выиграю. Куда дальше ехать, а фиг его знает, поэтому пока только прямо. Проскакиваю перекресток по главной дороге, и тут с двух сторон раздается гул моторов. Байки. Штук 7, не меньше, а главное, один из мотоциклистов без шлема. Как пчелы кружат по дороге, отрезая меня от полиции, и я давлю сильнее на газ. а после резко ухожу влево, краем глаза наблюдая, как парни блокируют поворот, не давая машинам с сиренами меня догнать. Оторвалась, эхом отдается в голове, и я еще петляю какое-то время в хитросплетении улочек. Скорость небольшая, можно выдохнуть, но не расслабляться. Черт, как же я яму-то не увидела. И влетела, хорошо хоть не газовала сильно. Успела сгруппироваться и перекатиться на бок, правда, головой стукнулась об асфальт. Не сильно, но все равно мало приятно. «Слава богу!» — прошептала, лежа на асфальте на краю пустынной дороги. Кости вроде целы, шевелиться могу. Даже сесть умудрилась, кривясь от головной боли. Звон колокольный, но это мелочи. Теперь бы встать, а еще и до дома добраться. Боковое зрение вырвало из темноты свет от фары. Повернула голову, наблюдая, как ко мне приближается спортбайк. Притормаживает, а после останавливается. Я смотрю на Давида, а он в ответ на меня глаз не отводит. Просто сканирует насквозь. Решил добить. А что, до кучи сойдет, я уже привыкла. «Жива?» — интересуется мужчина, так и не слезая со своего железного коня. «Вроде», — кривлюсь, желая сейчас лишь одного. Сокрыться в своей комнате и спрятаться под одеялом, чтобы никто меня не нашел. «Садись», — кивает монстр назад и снова смотрит мне в глаза. Пристально, со злостью, даже с какой-то ненавистью. Хотя что я там в темноте-то могу разобрать? Может, это моя бурная фантазия играет со мной злую шутку? Только вот чувствую, что не просто так спасает, цели свои корыстные преследует. И мне кажется, что я в очередной раз стану разменной монетой.